Эрик Фрэнк Рассел. Продавец мутантов. Перевод Ростислава Рыбкина, 1972 год. Небольшой магазинчик в узком переулке выглядел запущенным. Можно было пройти мимо тысячу раз, не остановив на нем взгляда. Но на стекле окна над зелеными занавесками было написано небольшими буквами «Продажа мутантов». Глаза у Дженсона от удивления полезли на лоб. Он остановился, а потом вошел внутрь. «Беру 6», — сказал он. «Не жадничайте», — упрекнул человечек за прилавком. У человечка была грива белых волос, водянистые глаза и малиновый нос, которым он беспрестанно шмыгал. Его братья, если они у него были, наверняка околачивались где-нибудь около Белоснежки. «Послушайте», — сказал Дженсон, обводя магазинчик пристальным взглядом. «Давайте поговорим серьезно, а? Ну как, спустимся с небес на землю?» «Я и так на земле». И в доказательство этого человечек топнул ногой. «Хочу верить», — допустил Дженсен. Он навалился на прилавок и уставился коротышке в лицо. «Эти ваши мутанты. Какие они?» «Худые и толстые», — ответил хозяин. «А еще длинные и короткие. А еще нормальные и чокнутые. Может, у мутации есть границы, но только мне они неизвестны». «Я знаю, кто чокнутый», — хмыкнул Дженсен. «Кому и знать, как не вам», — подтвердил человечек. «Я ведь газетчик, фельетонист», — многозначительно сказал Дженсен. «Доказательство вполне убедительное», — согласился коротышка. «Доказательство чего?» «Кто чокнутый?» «Подходящим», — признал Дженсен. «Люблю веселых и находчивых, даже если у них не все дома». «Таких невежливых газетчиков я еще не встречал», — заметил человечек. Он вытер глаза, высморкался и посмотрел, моргая на посетителя. «Меня извиняет мое положение, ведь я возможный покупатель, а покупатель всегда прав, разве не так?» «Не обязательно». «Вы это поймете, если не хотите разориться», — уверил Дженсен и начал разглядывать полки по ту сторону прилавка. Они были заставлены разными, самой диковинной формы банками и склянками. «Так вот, насчет этих ваших мутантов». «Да?» «Что это за махинация?» «Я продаю их, это махинация?» «Еще бы», — сказал Дженсен. «Вы хоть знаете, что такое мутант?» «Должен бы знать». «Конечно, должны, но знаете?» «Безусловно». «Тогда что такое мутант?» «Ха!» Человечек дернул носом, и цвет носа сразу стал гуще. «Так вы не знаете сами?» «Развожу их десятками. Я крупный специалист». «Правда?» — усомнился человечек. «Как ваше имя?» «Дженсен. Альберт Эдвард Малакай Дженсен из Morning Call». «Никогда вас не слышал». «И не могли, ведь для этого надо уметь читать». Дженсен набрал воздуха и продолжал. «Мутант — это урод, который получается в одном случае из миллиона. Тяжелая частица, ну, какой-нибудь космический луч, бьет по геному, и когда приходит срок, на руках у мамаши нечто для показа в цирке. Так что...» «Неверно!» — резко оборвал его человечек. «Мутант — это организм с радикальным изменением душевного или физического склада, передающимся потомству независимо от того, искусственными или естественными причинами вызвано это изменение. Свойства всех моих мутантов передаются их потомству, из чего следует, что мои мутанты настоящие». «Значит, вы изменяете любые живые существа и даете гарантию, что приплод будет такой же, как родители?» «Именно так». «Тогда вы, наверное, бог?» — сказал Дженсен. «Ваше кощунство ничем не оправдано», — с негодованием отозвался человечек. Будто не слыша, Дженсен снова обвел пристальным взглядом ряды банок и склянок. «Что это?» «Сосуды». «Это я и сам вижу. А что в сосудах? Растворенные мутанты?» «Не говорите глупостей». «Я никогда не говорю глупостей», — заверил Дженсен. «Вы торгуете мутантами. Должны же вы где-нибудь их хранить?» «Да, торгую». «Так написано на окне, но что это за махинация?» «Я же говорил вам, никакой махинации нет». «Прекрасно. Я покупатель, покажите мне несколько мутантов помоднее. Что-нибудь вечернее и сногсшибательное». «У меня не магазин одежды», — отозвался человечек. «Вам нужно платье с глубоким вырезом. Вы бы выглядели в нем убийственно». «Пусть вас это не волнует. Мутанта, пожалуйста, больше ничего у вас не прошу». «Что-нибудь определенное?» — спросил хозяин. Дженсен задумался. «Да, я хочу купить голубого носорога в 17 дюймов длиной и весом не больше 9 фунтов». «В серийном производстве такого нет. Придется делать специально». «Вы знаете, почему-то я этого ожидал. Чувствовал как-то, что эта просьба не совсем обычная».